Последняя атака. Над городом пуржила тополиная метель. Пушинки прибивались к обочинам, к заборам, ложились на карнизы крыш, придавая улицам и строениям прелесть ранней зимы. Изредка под легким ветерком вздрагивали тяжелые кроны вековых тополей. Кажется, ничто и никогда не нарушало этой душной, сонной тишины маленького украинского городка. Но ведь еще вчера здесь гремели взрывы гранат, строчили пулеметы, и в стальном скрежете схлестывали шашки. Падали на мостовые в придорожную лебеду сраженные, а живые, заглушая и взрывы, и скрежет, кричали каждый свое, но слышалось только одно бесконечное А сегодня он спокойно едет по этой выбитой мостовой и под легкий цокот мишки думает о том, что вот такой же белесоватый пух стелился под ноги им с Марией, когда он провожал ее в далекий хутор Колдаиров. На крыльце их встретили мать и отец. Рано посидевший, кряжистый, как карагач, казак, неспешно спустился со ступенек и протянул руки к дочери, трижды ткнулся густой бородой в изможденное тифом лицо Марии. Потом повернулся к жене и распорядился: «Чего окаменела мать? Принимай блудную дочь!» Пока мать, всхлипывая, целовала дочь, отец, как дотошный хозяин, скотину разглядывал Дундича. Он не знал, как вести себя с зятем, о лихости которого был наслышан. Не спешил в объятия тестя и Дундич. Откровенно говоря, не таким представлялся ему Алексей Петрович, хуторской атаман и Есаул Красновцев. Вспоминая рассказы Петра, Дундич надеялся встретить чуть ли не былинного богатыря со звероватым лицом, а перед ним стоял хоть и крепкий, но уже стареющий человек с большими черными глазами, которые подарил дочери. Не было в тех глазах ни ненависти, ни счастливой искры, рожденной встречи. Была виноватость, точно такая же, какую видел он в глазах Марии в первый день их знакомства. «Ну так что ж мы стоим посреди база?» — как бы опомнившись, заговорил хозяин. «Проходи в дом». И, подумав, как теперь называть приехавшего, выдавил: «Зятек, там и погутарим». Но поговорить толком им не пришлось. Перекусив налегке, молодых отправили в горницу отдыхать. Вечером старик часто и подолгу задерживался то в коровнике, то в курятнике, то в сарае, тщательно складывая кизяки. И лишь утром, прощаясь возле калитки, произнес то, что, наверное, хотел сказать при первых минутах: «Ты не дюжий серчай на меня за то, что я немало вашей кровушки пролил, за веру свою воевал. Только ваша вера сильнее оказалась, ваш верх вышел. Словом так, спасибо тебе, что с Марией у вас все честь по чести. Возвертайся, будем друг к дружке притираться. Петру при случае передай, пущай простит отца, я его давно простил». При этом разговоре он не находил места своим рукам. Понимал Самарин, что при проводах должен обняться со служивым, ведь не в гости уезжает на войну. В крайнем случае хоть поручкаться. А нет, не хватило духу. Руки его то вскидывались, то зарывались в бороде, то прятались за спину. И чтобы как-то благополучно завершить расставание, старик велел женщинам прощаться, а сам, глядя под ноги, ушел в хлев, будто позвало его туда что-то неотложное. 2 недели минуло с той поры, а Дундич ясно видит перед собой встречу и проводы в хуторе. Мысли его прервал буденный, окликнув с балкона двухэтажного каменного особняка: «Поспеши, Иван Антонович, я ж тебя как Господа Бога жду». Уже в комнате, раскуривая козью ножку, Семен Михайлович поинтересовался, как Дундич отвез молодую жену, и, услышав ответ, сразу приступил к делу. 36-й остался без командира. Придется тебе принять полк. Но Дундич вдруг заупрямился. «Не могу я командовать полком. Говорю по-русски плохо. Писать не умею, читать не умею. Марийка пишет. Прошу Петра, читай, пожалуйста. Дорогой Семен Михайлович, дозволь в разведку». Пуская сизый дым через широкие ноздри, Буденный нетерпеливо проговорил. «В разведку через неделю пойдешь, а сейчас принимай полк». «Не умею, не умею». Передразнил он своего любимца. «А я умею, но приказали и командую армией. Знаешь, есть такое слово «надо»?» Семен Михайлович придавил указательным пальцем козью ножку и сердито произнес. «Понимаешь, отчаянная твоя голова, надо!» «Понимаю», — подтянулся Дундич. «А через неделю вернешься в свой дивизион», — подобрел командарм. «Ну, поехали». Так Дундич вновь появился в 36-м полку, с которым прошел от донских хуторов до Воронежа, Донбасса, Ростова, Майкопа. Теперь этому полку предстояло освобождать города и села Западной Украины от белополяков. Дундич отлично понимал, что война с Панской Польшей — последняя война молодой Советской Республики. Правда, в Крыму был еще барон Врангель. В лесах и степях Украины еще бродят недобитые банды националистов, но бойцы чувствовали и верили, что идут последние месяцы войны. Скоро на огромной территории от Тихого океана до Карпатских гор наступит мир, и чтобы приблизить этот праздник, Дундич не хотел сидеть ни одного дня без дела. Вскоре после взятия красными Новограда-Волынского армия двинулась на Ровно. Но белополяки, хотя и не могли смириться с потерей своих бастионов, теперь больше думали не о захвате Киева, а о спасении Варшавы. Вот почему, оголив другие участки фронта, бросили они сюда основные силы. Если в мае здесь существовало равновесие, то в июне против изможденных полков Красной кавалерии сражались полнокровные дивизии «Улан» и пехотинцев, и все-таки Первая конная продолжала теснить их. После двухдневного штурма 36-й полк ворвался в Ровно. Над ратушей затрепетал красный флаг. Дундич выехал на окраину города и сказал своему ординарцу: «Штаб разместим здесь». Он указал на двухэтажный дом под черепицей. С фасада к дому примыкали широкая лестница и большой железный балкон. Дундич привязал Мишку к перилам и легко взбежал на балкон. Наполовину застекленная дверь была полуоткрыта. Он заглянул в комнату и сразу заметил беспорядок, который за эти годы привык видеть в домах, покидаемых беженцами. Особенно боялись красных. Ясновельможные паны, а перед бегством старались переломать всю мебель, порубить сады, выбить стекла, разрушить печи и стены. Хозяева этого дома не успели расправиться со своим жильем. На столе лежал ворох белья, на диване громоздились узлы, в серванте стояла посуда. Дундич наклонился через перила и сказал бойцам: «Заводите коней во двор, располагайтесь внизу, а телефон давайте сюда. Начальнику штаба скажите, чтобы шел наверх». Уже через несколько минут в комнатах был наведен порядок. Узлы бросили в чулан, расставили по местам стулья, вставили в окна недостающие стекла, над крыльцом прибили красный флаг, а над дверью фанеру с надписью «36-й кавполк 6-й кавдивизии 1-й конармии». Дундич подошел к открытому окну и выглянул на улицу. Собственно, улица уже кончалась. Перед ним раскинулось городское кладбище с деревянными крестами, мраморными памятниками, каменными надгробьями. Где-то там есть свежие могилы конармейцев, погибших при штурме города Ровно. А сколько братских могил разбросано по всему пути Красной кавалерии? Пожалуй, не счесть. От его интернационального отряда осталось трое — он, Негуш и Князский. От тяжелых мыслей Дундичу стало душно. Он расстегнул воротник гимнастерки, нервно качнул головой и отошел от окна. Штабисты уже собрались вокруг карты. «Пятый день», — Дундич командует полком. На просьбу прислать замену командир дивизии Тимошенко ответил: «Ты же лев, Дундич! Неужели льву нужен начальник?» И хитро посмотрел на серба. «Я скоро уйду в штаб армии», — серьезно предупредил комдива Дундич. «Вот когда уйдешь, тогда буду ломать голову о замене, а пока командуй». И вот он командует. А какое же это командование, когда ты хочешь идти, идти без остановки вперед, а тебя, словно коня, в ночном стреножили и не разрешают дальше окрестностей ровно выезжать, да еще велят готовиться к обороне. После обеда выехали к железной дороге, соединяющей станцию с сахарным заводом. Здесь решили занять оборону. Дундич увидел на далеком взгорье группу всадников, подумал: тут как тут, кровно подбираются. Вдоль берега неширокой горыни Дундич со своими бойцами проехал ближе к Шпановским высотам. Земляной форт. Остатки древней крепостной стены были очень удобны для длительной круговой обороны. Кроме того, с форта все было видно на много верст кругом. Командир полка тут же решил занять форт и оставить там небольшой дозор с пулеметами. «За мной!» — скомандовал Дундич и направил своего коня к кургану. Всадники двигались цепочкой по узкой меже. Справа и слева стояла рожь. Глядя на хлеба, Дундич вспоминал донские раздольные нивы, восковые волны пшеницы. «Теперь колдаировцы в поле», — подумал Иван, — «убирают урожай. Марийка пишет: жду к ноябрьским домой. Раньше будем», — мысленно обещает он. «Говорят, что Городовиков вырвался уже за Луцк, дошел до Львова. Вот разгромим панов. Скажем рабочим и крестьянам: правьте своей Польшей, а сами вернемся домой. И тогда не только поляки, все трудящиеся на земле поймут, что новая Россия — революционная, ленинская, друг меньших народов». Размечтавшись, Дундич не заметил, как Мишка вынес его на гребень холма к замшелым стенам. Действительно, обзор отсюда был не худший, чем с колокольни городского собора. И еще раз подумал Дундич, что Шпановский форт отдавать врагу нельзя. Около железнодорожного полотна загремели одиночные выстрелы. Поднес к глазам бинокль. Из леса к насыпи бежали бойцы. Отстреливались. Еще не зная, что будет дальше, Дундич приказал одному из своих: «Аллюр, три креста в штаб! Поднимай полк, веди сюда!» Не успел гонец спуститься с высоты, как из зарослей граба, что рос вдоль горыни, раздалось несколько выстрелов. «Беляки! Беляки!» — кричал шпитальный. Пехота шла развернутым строем, подминая колосья сотнями сапог. На ходу дала залп по высоте. Дундич мгновенно сообразил. Белополяки идут на ровно с трех сторон. «Ваня!» — приказал Дундич шпитальному. — «Лети к железнице! Передай приятелям, чтобы отходили сюда!» Ординарец скатился с почти отвесной стены форта в густую рожь и по ней побежал, едва пригибаясь. «Красота, Ваня!» — кричал ему вслед командир, радуясь, что малый рост ординарца тут пригодился как нельзя кстати. Дундич повернулся к товарищам и сказал: «Коней уберите под стену! А все ложись кругом, будем держаться до прихода полка». «А вон ляхи на плот становится», — указал в сторону реки казаков. «Дай карабин», — попросил командир и лег, удобно раскинув ноги у подножья полуобвалившейся башни. Раздался выстрел. Солдат, стоявший на плоту, плюхнулся в воду. Остальные отбежали в заросли кустарника. Дундич поднял голову. Только что шедший развернутым строем полк вдруг исчез. Командир понял — цепи залегли во ржи. Это был непонятный маневр, и лишь на железнодорожной насыпи продолжался бой. Там, не жалея патронов, стреляли с той и с другой стороны. «Казачок», — позвал Дундич, — «следи за левым флангом. Петро, а ты за правым». Сам Дундич не спускал глаз с железной дороги. Он то и дело хватался за бинокль, разыскивая в густых хлебах своего ординарца. Вот Иван выбрался к невысокой насыпи, метнулся из конца в конец, очевидно, ища командира батальона, и вот уже красноармейцы по одному, по два начали спускаться с откоса и отходить в сторону форта. Когда последние бойцы вместе со шпитальным спрятались во ржи, на насыпи появились одинокие фигуры офицеров. Они сначала робко, затем смелее и смелее вставали во весь рост и кричали своим солдатам, идущим из леса. Наконец их набралось не меньше роты. Пальцы сами тянулись к курку, но Дундич понимал, выстрелами отсюда вряд ли их достанешь. Когда враги открыли стрельбу по хлебному массиву, командир полка приказал прикрыть огнем. В это время связной Дундича, не доезжая ровно, встретил командарма. В сопровождении начальника штаба Зотова и адъютанта Зелинского Семен Михайлович шел на рысяк к форту. В полуверсти от него двигались ряды кавалеристов. Товарищ командарм приложил руку к фуражке связной. Шпановские высоты и станцию обходят с трех сторон. Много? Нет числа. Прут и прут. Что я говорил? — заволновался Зотов. Надо отходить, Семен Михайлович. Не спеши, Зотов, — остановил его командарм. Кто там бьется? Дундич думает, что 24-й. А Дундич как туда попал? Встревоженно напружинился в седле Буденный. Выехали для обзора местности. Ах, вражий сын! — заворчал командарм. В самое пекло лезет. Ну-ка, хлопец, гони своего маштака обратно и скажи Дундичу, чтобы немедля отходил к городу. Мы его прикроем. Главное, надо узнать поточнее, сколько пилсудчиков идет на нас, ежели дивизия выстоим. «Армия!» — округлив глаза, поклялся боец. «Там и пешие, и конные!» «Ну-ну!» — одернул его командарм. «Давай, гони!» «А ты?» — повернулся он к адъютанту. «Подтяни 36-й полк!» Дундич все чаще оглядывался на лес, откуда выбегает темная пыльная дорога. По ней должна прийти помощь. 24-й полк, не поднявшись на форт, залег по склону. Противник не давал бойцам окопаться, беспрерывно стрелял, а буденовцы не могли отвечать тем же, патроны были на исходе. Дунди чувствовал, как удавкой сжимается кольцо вокруг них. Он уже не раз хотел поднять свой отряд и врубиться во вражеские цепи, чтобы выйти из окружения, но тут же вспоминал о свободной дороге на Ровно. И оставался. Что будем делать? Подполз к нему шпитальный, когда с соседней высоты начали прицельно бить по отряду. Пробиваемся на Ровно, принял решение Дундич. Сейчас вскочим на коней и в лоб, ошеломим, сомнем и выведем полк из кольца. Ото гарно, одобрил задумку командира Иван. Беги к хлопцам, приказал Дундич. Передай, чтоб они вместе с нами поднимались в атаку. Шпитальный перемахнул через стенку и бросился по склону к кустарнику, за которым залегли бойцы 24-го полка. Дундич в последний раз оглянулся на лес. Серое от усталости и пыли лицо засветило с радостной улыбкой. Он увидел буденовцев, спешащих на помощь. Оторвавшись от группы, во весь опор гнал коня к форту его связной. Он размахивал буденовкой и что-то кричал. Дундич, забыв об опасности, выскочил в проем стены и тоже замахал шапкой связному и далеким всадникам. «Эй, хлопцы, давай до нас!» Затем повернулся к лошадям, заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Мишка радостно заржал и, вырываясь из рук коновода, помчался к хозяину. «По коням!» — скомандовал Дундич, легко поднимаясь в седло. Он развязал седельные сумки, достал френч, горскую шапочку, вынул наган и взял в левую руку саблю. «Идем прямо навстречу нашим!» — торопливо объяснял Дундич, ожидая, пока бойцы сядут на коней. Белополяки тоже заметили всадников, показавшихся из-за леса со стороны ровно. Они не знали, чьи это части, и поэтому прекратили огонь. Этим и решил воспользоваться Дундич. Он дал шанкеля Мишке, и тот, привыкший понимать своего хозяина по малейшему движению, сильным броском вынес его из укрытия на склон. «За мной!» — призывно зазвенел в тишине голос командира. «Вперед!» Его увидели в цепи залегшего полка. Его увидели командарм и бойцы 36-го полка. Его отлично видели враги. В красном френче, красных галифе, в красной шапочке горца, на золотистом коне. Дундич казался огненной птицей, неудержимо летящей вперед. В едином порыве поднялся полк. Дундич уже подскакал к ржаному полю, увидел, как некоторые легионеры из слабонервных поднялись и побежали к железнодорожной насыпи, к реке. Все это отлично видел в бинокль и командарм, и его сердце наполнилось теплой отеческой радостью за неустрашимого сына далекой Сербии. Над полем, над волнами ржи неумолчно гремело и перекатывалось грозное ликующее «Ура!». Дундичу казалось, что и на этот раз будет так, как всегда. Вот-вот разорвут кольцо, выйдут к своим и снова понесут на кумачевых знаменах, на обожженных боями устах крылатое «Даешь!». И когда до вражеских цепей, залегших во ржи, оставалось не больше полусотни метров, когда Дундич, выкинув вверх руку со сверкающей шашкой, мимолетно глянул на свой отряд. Откуда-то сбоку раздалась короткая пулеметная очередь. И Дундич не понял, почему его шашка улетела вперед коня, уткнулась в рожь. Он еще слышал «Ура!», выстрелы, звон клинков. Потом на мгновение слух занял шелест колосьев. Иван Шпитальный со всей силой прижал шпоры к бокам лошади, стараясь пробиться к тому месту, где, как в водовороте, видел он, метался испуганный конь Дундича. Но наступавшие цепи противника оттеснили его. Шпитальный расстрелял все патроны из карабина по наседающим врагам и галопом поскакал за своими. Он кричал, требовал, чтобы они остановились, но его никто не слышал. Неумолчно продолжали бить из ржи пулеметы, хлопали винтовочные выстрелы, и что-то тяжелое грохотало в небе. Это колобродившие над головой тучи неожиданно разразились буйной грозой. Догнав у леса своих, Шпитальный, глотая слезы, сообщил друзьям страшную весть. Конники скорбно глянули в ту сторону, куда совсем недавно вел их в свою последнюю атаку Дундич. А белополяки, охватывая фланги красных нескончаемыми цепями, шли и шли к городу. И также нескончаемо лил дождь. Небо то и дело прорезывало со ослепительными вспышками, и после каждой вспышки, казалось, обрушивалось на мокрую землю. «Я пойду туда», — просился несколько раз Шпитальный у командарма, — «разыщу своего командира». Но Семен Михайлович отрицательно качал головой. «Потерпи до утра, Ванюша». Едва забрезжил рассвет, Шпитальный в жупане и желтолампасных галифе в четырехугольной конфедератке «Улан» вскочил в седло и лесной тропой выехал к шпановским высотам. По насыпи железной дороги, по склону форта, вдоль межей поля группами и в одиночку ходили и перебегали легионеры. За спиной Шпитального негромко и опасливо заржала лошадь. Что-то очень знакомое почудилось ординарцу в этом тревожном зове. Он вернулся в лес. И тут среди густых зарослей граба и клена увидел Мишку. Конь тоже узнал Ивана. Он подошел к нему, ткнулся холодной мордой в колени, тяжело и шумно вздохнул. Потом, понурив голову, побрел по высокому житу к тому месту, откуда вчера впервые за 2 года вышел без хозяина. Шпитальный поправил конфедератку и тронулся за Мишкой. Из-под лобья внимательно следил за легионерами, наготове держал наган. Но солдаты не обращали внимания на всадника. Только однажды пехотинец указал на понурого Мишку и что-то крикнул Шпитальному. Тот махнул рукой: «Отвяжись, мол!» И сейчас же почувствовал, как вспотела ладонь, зажавшая рукоятку нагана. Дорога показалась Шпитальному бесконечной, пока через 300-400 шагов конь Дундича не встал, потянулся мордой к земле и снова тревожно и тихо заржал. Иван глянул вниз. Глянул Иван вниз и увидел, среди полегших и вытоптанных трав лежал его любимый командир. Левую руку он прижал к груди, будто и мертвый клялся кому-то в верности, а правую вытянул вперед, словно искал оброненную шашку. Ординарец наклонился, вцепился в широкий командирский ремень, рванул Дундича на себя. В один миг положил тело через седло и, ударив Гнедова шпорами, крупным галопом погнал его к лесу. Конь Дундича с высоко вскинутой головой легко бежал впереди. Легионеры, сначала безразлично смотревшие на странного всадника, кажется, заподозрили что-то неладное. Требовательно замахали руками и винтовками. Однако седок, нахлестывая коня плеткой, уходил все дальше и дальше. Вот уже несколько пуль пропело возле самого уха Ивана. Но он еще сильнее прижимал к себе тело Дундича и не щадил коня. Жаркое июльское солнце повисло над тихими улицами ровно, когда Шпитальный остановился возле углового дома с красным флагом над парадным входом. Вечером траурное шествие, которое возглавлял легковой автомобиль, медленно плыло по главной улице от штаба армии к парку князей Любомирских. На кумачевых и черных лентах венков горели слова «Бессмертному Дундичу», красному командиру и другу на вечную братскую память, отважному бойцу, бесстрашному воину, вечная память бойцу за рабочее крестьянское дело. Хоронили Дундича на главной аллее парка под сенью кленов и каштанов. Над свежей могилой горестно сжал фуражку Ворошилов, проглотил подкативший к горлу ком и медленно проговорил: «Сегодня мы предаем земле тело героя из героев. Подлая рука панских наймитов вырвала из наших рядов красного серба Дундича». Он передохнул, скинул с высокого лба каштановую прядь и, глядя на гроб, сказал: «Красный Дундич, кто может сравниться с тобой сказочной храбростью и лихостью в бою?» И тысячная толпа, запрудившая аллеи парка, улицу, клятвенно подтвердила: «Никто! Кто может сравниться с тобой ненавистью к врагу и презрением к смерти?» — звенел, набирая силу, голос Климента Ефремыча. И снова над городом прогудело: «Никто! Кто может сравниться с тобой в доброте и товарищеской сердечности?» И в третий раз люди, провожающие Дундича, единым голосом заверили: «Никто!» Когда последние слова прощальной клятвы красноармейцев потонули в троекратном ружейном залпе, оркестр заиграл «Интернационал». Это был тот самый оркестр, который Дундич отбил в донских степях у генерала Улагая, и тот самый капельмейстер. Полнолицый человек, когда-то споривший с сербом, стоял теперь с глазами полными слез и лишь изредка качал лысеющей головой в такт мелодии пролетарского гимна. А Иван Шпитальный, прислонившись к шершавому стволу клена, все не верил, что он похоронил своего командира, друга и брата. Казалось, что Дундич, словно вестник грядущей победы, скачет где-то далеко впереди всех красных полков, и нету в целом свете такого коня, который может догнать этого необыкновенного всадника.